«Я не хочу принимать такой ценный дар», — дрожа от волнения, очень тихо прошептала Василиса. Но ее услышали. «Ты не имеешь права отказываться», — грустно ответила фея светлого образа. «Такова традиция». «Теперь моя очередь дарить подарок», — сказала Мендейра и натянуто усмехнулась. У Василисы мороз по коже прошел от ее улыбки. Темная фея крутнулась на месте, сделав резкий оборот, и вытащила из складок платья что-то темное и блестящее, вспыхнувшее синим светом. Из уст светлой феи вырвался тихий возглас. «Ты хочешь подарить Васильку это?» Вот уж не ожидала от Лютов такой щедрости. Фея светлого образа явно разозлилась, мигом растеряв все свое добродушие. «Вы не имеете права так поступить!» — пронзительно вскрикнула она, топнув ногой. Складки платья яростно взметнулись. Василиса удивилась, почему фея назвала ее Васильком, а потом вспомнила, что теперь это ее второе имя — числовое. «А почему бы и нет?» Мендейра изящно пожала плечами. «Думаешь, только вы светлые такие щедрые?» «Но одаривая Василька такой вещью, ты обрекаешь ее на...» «Может, я и расскажу, на что обрекаю», — зло оборвала Селестину темная фея. Светлая фея шумно вздохнула, но потупилась и отошла назад. «Это кинжал, стальной зубок», — обратилась к Василисе темная. «Тебе лучше не знать, кому он принадлежал до тебя, чтобы спокойно спать по ночам. Часовое оружие, хитрое, с секретами. Но главное вот что. Принимая этот кинжал, ты выбираешь непростую судьбу. Ты приобретаешь величайшую задачу». «Я так и знала», — застонала светлая фея. «Какую задачу?» — прошептала Василиса, не в силах оторвать взгляда от удивительной, тревожно переливающейся синими огоньками стали. «Величайшую задачу», — скучающе повторила Мендейра и добавила. «Ты можешь отступиться от моего подарка, но тогда тебе придется отказаться и от всего остального. Крыльев и дара светлых фей, само собой. В общем, от часового дара». «Подумай, Василек, прежде чем принять решение», — торопливо произнесла Селестина, неотрывно глядя на волшебный кинжал. Крохотное оружие манило Василису. В ладонях феи кинжал казался изящным и совсем не опасным. Наоборот, хотелось поскорее взять его в руки и согреть, защитить от окружающего мира.